3 января 1905 года, понедельник. День Луны. Фонарщики кое-где еще не успели потушить фонари, а с Невского льда поднималась серая дымка отступающей ночи. Раннее утро обещало столице крепкий мороз. По белому полю замерзшей реки шли двое. Они шли друг за другом на расстоянии 10 шагов. Идущий впереди тащил на спине мешок. Городовой Романов крепко замерз. Он окинул полусонным глазом набережную и сладко зевнул. В такое время, 7:30 утра, честный народ только просыпается, а всякие разбойники отправляются спать. Можно не бояться, ничего не произойдет. Городовой еще раз зевнул и отправился греться к дворнику ближайшего дома. А по льду упрямо двигались двое. Там впереди темнел ряд широких ледорубных прорубей. Лед в них еще не встал крепко и был тонок, словно слюда. В сумраке петербургского утра проруби казались вырытыми во льду могилами. Наконец, идущий сзади остановился. Но тот, кто шел первым, продолжил путь. Он упрямо шагал к ближней проруби. Он шел, как заведенный солдатик. До чернеющего края осталось несколько метров, но человек как будто ничего не замечал. Он шел и шел. Прорубь была уже в 2 шагах. Словно не замечая ее, он ступил на снежный выступ между старым льдом и тонкой кромкой нового, на мгновение замер и шагнул вперед. Хрустнул пробитый лед и плеснула вода. Человек с мешком исчез. Тот, кто следовал сзади, остановился, огляделся по сторонам, побежал в сторону набережной, поднялся по каменной лестнице и растворился в молочных сумерках утра.